Глава 13. Первая победа. Тебе посчастливилось повстречать свое первое животное на этой планете, и это зеленый геккончик, радостно объявил Рой. Ты уже читал о нем в бестиарии, но на всякий случай напоминаю, что этот зверь является хищником и может на тебя напасть. Геккончик вцепился зубами в голову Милана и начал трепать его, будто тряпичную куклу. Юрис не издавал никаких звуков. Похоже, он без сознания или мертв. Черт. Я вскочил на ноги и первым делом швырнул зажатый в руке камень в голову ящера. Камень метко угодил в нос рептилии, отчего-то та на миг растерялась. Краем сознания я отметил, что мне, кажется, начислили уровень меткости. Не теряя времени, я в два прыжка подскочил к твари с палкой наперевес и изо всех сил ударил ее по морде. Точно, в бестиарии ведь было указано, что у твари слабая голова. Я принялся изо всех сил молотить геккончика по черепу. Благо, выточенная мной дубинка была достаточно тяжелой. Состояния аффекта у меня не было. Видимо, та химия, которой корректировали мое поведение, постаралась на славу. Но мысли все равно были как в тумане. Сложно было понять, имеет ли моя атака хоть какой-то эффект. Просто бил. Спустя примерно 10 ударов я услышал тонкий плач. Я не сразу понял, что этот звук издал геккончик. Звук был скорее похож на плач ребенка. Ящер стал медленно заваливаться на бок, но при этом голову юриста он не выпустил из зубов. На миг я остановился, а затем буквально услышал свои собственные размышления, так будто со мной говорил Рой. Другой я, рассудительный и внимательный, стал оценивать обстановку. Несмотря на силу ударов, внешний геккончик не пострадал. Возможно, он оглушен. Учитывая, что геккончики очень умные твари, он мог и притвориться. Опомнившись, я продолжил дубасить ящера по морде. Спустя еще пару ударов, хватка челюсти немного ослабла, высвобождая голову Милана. Он, похоже, не дышал. Черт! Одно радует. Геккончик, похоже, и вправду в отключке. Нужно добить его, пока он не поднялся. Я аккуратно вставил палку между челюстями геккончика, нужно было вытащить голову юриста, затем я ударил тварь еще 3 раза. Так, теперь думать. Кожа на животе, похоже, более тонкая, ее можно прорезать только чем? Палка с обеих концов тупая. На границе сознания пронеслась мысль, что неплохо бы ее заточить. Нож нельзя использовать как оружие. Стоп, но его можно использовать в быту, например, отрезать или отпилить. Рой, мне нужно воспользоваться ножом. Срочно. Привет, чемпион. Поздравляю, у тебя много новых достижений, но о них я расскажу, когда ты закончишь бой. Напоминаю, что боевой нож БН-42 является боевым оружием, требующим допуска. Поэтому ты, к сожалению, не можешь использовать его в бою. Да, я помню, но мне нужно палку заточить прямо сейчас. О, для этого не нужна активация. Как только ты начнешь затачивать палку, нож сразу же приобретет остроту. Нужно только прислонить клинок к затачиваемой поверхности. Черт. Но перед этим мне нужно поесть. Отлично, чемпион. Корпорация «Галактические захватчики» предоставила тебе самый лучший рацион для объектов твоего уровня. У тебя есть целых 3 бутылочки с пайком. Нет, мне нужно мясо. В моем времени считалось, что мясо повышает боевой дух и волю к победе. Мясо вот этого геккончика вполне подойдет, нужно только его отрезать. Рой думал несколько секунд. Но он еще живой, да и мясо ведь сырое, произнес он озадаченно. Очень интересная для программы эмоция. Я съем его сырым. Не поверю, что у вас не едят сашими или карпаччо. Было похоже, что система Роя дала сбой. Спустя пару секунд он наконец нашелся. Механическим тоном он произнес. Сырое мясо геккончика ранее не использовалось в качестве пищи, однако система считает эксперимент любопытным. Объект Андор, далее называемый испытуемым, обязуется съесть сырое мясо геккончика и произвести полный отчет о работе организма. Не предоставление отчета или неиспользование мяса геккончика в качестве пищи будет расценено как мошенническое действие, направленное на обход правил системы. За данное нарушение испытуемому будет назначен штраф, а также введены дополнительные ограничения. Срок проведения эксперимента 23 часа 59 минут. За предоставление подробного отчета корпорации «Галактические захватчики» объявляют награду в 750 космокоинов. Ты согласен принять задание «Употребить в пищу сырое мясо зеленого геккончика»? Принять, отказаться. В случае принятия задания будет предоставлена возможность применения боевой нож БН-42 к зеленому геккончику. Конечно, да. Обалдеть. Да я тогда буду жрать местных тварей и зарабатывать на этом. Воскликнула я радостно, выхватывая из хранилища нож. Запускай систему, Рой. Я уперся ножом в шею геккончика и навалился всем телом. С большим облегчением я обнаружил, что плоть поддается под натиском лезвия. Ящер всхрапнул, и меня обдало струей горячей крови. Я лежал на умирающей твари, которой самое место в кошмарах. Рядом со мной лежал Милан. Я так и не понял, жив он или мертв. Мое лицо и одежда были залиты кровью. Но несмотря на все это, я чувствовал себя отлично. Я даже захохотал от нахлынувшей на меня эйфории. Я выжил. «Поздравляю, чемпион!» Рой мгновенно разразился восторженной тирадой. «Ты победил в твоей первой битве за освоение планеты!» Побежденный противник – дефективный детеныш геккончика. Получено достижение – охотник-самоучка. Дефективный детеныш геккончика побежден объектом, не имеющим боевых специализаций или навыков. Количество очков опыта увеличено вдвое. Получено опыта – 28 очков. Общее количество опыта – 30. Подтверждена первая второстепенная характеристика – меткость. Уровню меткости присвоено 11 очков. Поздравляю, это твоя первая подтвержденная второстепенная характеристика. На любые три курса, связанные с этой характеристикой, тебе будет предоставлена скидка 30%. За самостоятельное открытие характеристики начислено опыта 22 очка. Общее количество опыта – 52 очка. Это твои первые шаги в мире, малыш. Развивайся, и скоро ты сможешь занять достойное место в обществе. Второстепенная характеристика «меткость» является определяющей при выборе профессий. Первая победа над противником осуществлена при помощи холодного оружия. Поздравляю! На любые три курса, связанные с холодным оружием, тебе будет предоставлена скидка в 50%. Учитывая способ убийства противника, а также отсутствие боевых навыков, ваши действия признаны системой интересными. Вы начинаете набирать аудиторию. Продолжайте совершать интересные поступки, и скоро вы станете знаменитостью. Возможность получать отчисления с рекламы вы получите после достижения 1 000 000 подписчиков или 20 миллионов часов просмотров твоих записей или стримов. Дефективный детеныш? После такого заявления я воспринимал речь Роя урывками. Понимание того, что моя фееричная победа одержана над слабым противником, несколько охладило мой пыл. Я отыскал глазами Лок и быстро пробежал его глазами. Обстановка не располагала к расслабленному чтению, поэтому решил оставить детальный разбор на потом. Кое-как, переварив полученную информацию, я был где-то между состоянием радостного восторга с одной стороны и полного обалдевания от того, что я почти ничего не понял с другой. Я бы, наверное, долго так валялся, но во мне вновь прорезался голос рассудительного Андрея. Не время отдыхать. Я непонятно где, вокруг бродят твари гораздо страшнее той, что я победил, и следующий гость, вероятнее всего, будет далеко не детенышем. Так, нужно быстро подняться, собрать трофеи и в срочном порядке возвращаться. Первым делом я скатился с ящера и на четвереньках дополз до Милана. Я хотел проверить пульс юриста, но увидев неестественно вывернутую шею, решил этого не делать. Я, поддавшись секундной слабости, сел рядом с товарищем, обреченно выдохнув. Милан не самый полезный компаньон, которого можно представить, но других у меня нет. Но, прислушавшись к себе, я вдруг понял, что сопереживаю Милану скорее из привычки. А еще через мгновение поймал себя на мысли, что неплохо бы забрать его одежду. Чего добру пропадать? Хотел быстро возмутиться таким своим мыслям, ведь не по-человечески это. Химия из меня совсем бездушного робота сделала. Но, подумав еще раз, понял, что моя прагматичность вызвана не только химией. Милан ведь не насовсем умер и через некоторое время очнется в поселении. А учитывая местные нравы, можно быть уверенным, не сниму я, снимет кто-нибудь другой. Я, скрипя сердце, принялся снимать с юриста одежду. Провозившись несколько минут, я обнаружил еще кое-что. На его правой руке ремешками была прицеплена какая-то конструкция. А когда я снимал с него куртку, обнаружил под ней автоматический пистолет-пулемет. Видимо, когда Милан понял, что ему грозит, попытался выхватить из хранилища оружие. Бедняга. Но зато я чуть больше вооружен. Осталось только разобраться с курсами стрельбы или понять, как обойти запрет на использование оружия. Закинув находки и одежду товарища в хранилище, я решил вернуться к геккончику. Без малейшего чувства брезгливости я вырвал нож из горла твари, затем раздвинул челюсти пошире и принялся вырезать язык. Покончив с языком, я перешел ко второй части манипуляции с рептилией. Нужно было определить, откуда вырезать кусок мяса. Кстати, о нем мне услужливо напомнило мигающее перед глазами уведомление. Обязательная к выполнению миссия – употребить в пищу сырое мясо зеленого геккончика. До принудительного завершения задания осталось 23 часа 49 минут. Мне никак не удавалось уложить в ячейку части тела убитого мной существа, не вымазав в крови и слизи одежду, лежащую там. Все же в ячейке осталось не так много места, да уж неплохо было бы ее расширить, только где бы найти денег на это расширение? От грустных мыслей меня отвлек насмешливый голос. «И что у нас здесь?» Сам не понял, как мне удалось не вздрогнуть. Я закинул куски мяса прямо на одежду Милана и дал команду на закрытие. Затем развернулся и с максимально наглым тоном ответил на вопрос человека, так неудобно стоящего против солнца. «Иди своей дорогой, мужик». «Смотрю, малыша завалил», – проигнорировав мое предложение, продолжил незваный гость. «А мамку его не боишься? Это тебя, что ли?» «А ты остряк», – хмыкнул мужчина и осторожно стал приближаться. «Стой там», – гаркнул я, понимая, что ситуация выходит из-под контроля. «А то что, а, Андор, нулевого уровня? Тюкнешь меня своим сучком?» – насмешливо спросил мужчина. Зато следующую фразу он произнес совсем другим тоном. «На месте встал и карманы выворачивай». Я посмотрел на него более внимательно, и передо мной всплыла информация. Объект. Торвальд. Уровень. 83. Достижения. Скрыты. Специализация. Охотник-профессионал. Воин-мастер. Остальные специализации скрыты. Уровень опасности. Чрезвычайно опасен. Уровень неизвестности. Скрыто. Ваш статус не позволяет видеть данные объекта. Объект пожелал скрыть свои данные. Информации об уровне опасности, мигающей ярко-красными буквами, мне хватило, чтобы все для себя решить. Я развернулся на пятках и, сделав несколько размашистых шагов, прыгнул во враг. Внутри все сжалось от ощущения полета, и плевать, что он длился мгновение. На грани ощущения я почувствовал, как рядом с моей головой что-то пролетело, а в следующий миг я кубарем катился навстречу зияющему ущелью. Глава 14. Основные характеристики. Очнувшись, я ощутил себя лежащим на сыром каменном полу. Мне на лицо капала вода, я с усилием разлепил веки. Я в пещере. В 3 метрах надо мной зияют кривые края ущелья, куда я свалился. Пол подо мной холодный, не застудиться бы. Пронеслась мысль в голове, но я тут же ее отбросил. Здесь люди от ранений избавляются самоубийством, а я переживаю о простуде. Воздух сырой и затхлый, совсем как на Земле, и не скажешь, что оказался на другой планете. «Рой!» – позвал я хриплым полушепотом. «Привет, чемпион! Ты уже очнулся?» «Ага, давно я здесь валяюсь?» – спросил я, начав медленно ощупывать свое ноющее тело. «Всего 1/2 часа, местные хищники даже не успели тобой заинтересоваться». «Отличная новость!» – буркнул я, убедившись, что все кости целы. Я приподнялся и пополз к ближайшей стене пещеры. Когда поднимался, почувствовал, что затылок мокрый, а в том месте, где лежала моя голова, натекла лужа крови. Я привалился к стене и стал ощупывать затылок. Рана вроде не глубокая, но лучше чем-то залепить. «Рой, а как у вас обстоят дела с первой помощью? Есть какое-то чудо-средство?» «Конечно, чемпион. Планета снабжается на высшем уровне. Есть портативные медпакеты разных уровней. Капсулы возрождения оснащены лучшей медицинской аппаратурой. А сейчас на мне что-то из этой серии есть? Может, костюм чудесным образом начнет меня лечить или еще какое-то средство найдется?» «К сожалению, нет», – поникшим голосом ответил ИИ. «Но небольшими антисептическими и заживляющими свойствами обладает твой рацион. Если аккуратно нанести его на рану, то он вполне может помочь». «Отлично», – ответил я, открывая окно ячейки. «Поесть тоже не помешает». Я сразу нащупал горлышко бутылки и достал его из хранилища.